Любовь, деньги, дикие свиньи и пиво. Думаю, самая лучшая школа рекламы – это наша повседневная жизнь, человеческие отношения. Успех рекламы во всех типах СМИ зависит от тех же самых факторов. Обсуждая предмет рекламы со студентами, я часто прошу их вспомнить, как в детстве они выпрашивали у родителей деньги. Или как молодые люди настраивают себя на то, чтобы пригласить девушку на свидание. Или предлагаю вспомнить любую другую сходную ситуацию. Как они пытались выйти из положения. Какие способы оказались эффективными, а какие нет. Почти все соглашаются, что по первому же требованию родители не выложат нам свои денежки, а парень или девушка не ответят взаимностью. В итоге все понимают, что единственный способ повысить свои шансы на успех – встать на место другого человека, пройти милю в его мокасинах. Я не про фетишизм, а про способность найти в другом человеке болевые точки. Что он о вас думает? Что мешает ему немедленно выписать вам чек или броситься в ваши объятия? Какие ваши слова или действия могли бы устранить эти барьеры? И самое важное, так считают все мои собеседники, что делать, чтобы родители сами захотели дать вам денег, а объект ваших страстных мечтаний вдруг влюбился в вас по уши? Любого, кто сможет разработать такую стратегию, без сомнения ждет феноменальная карьера в рекламе. Правда, повинуясь той же логике, мне следует немедленно уволиться со своей должности, потому что я плохо умею приглашать девушек на свидание. Другую историю, иллюстрирующую ту же идею, несколько лет назад рассказал мне один парень, с которым я познакомился на Гавайях. Он любил отдыхать в джунглях, охотясь на диких свиней с одним только ножом. «Если хочешь научиться охоте на диких свиней», — сказал он, наивно полагая, что меня это интересует. «Прежде всего, попробуй понять их инстинкты. Попробуй понять, как они думают, как двигаются, как ведут себя в спокойном состоянии и когда им угрожает опасность». Потом он принялся описывать, как выслеживает дикую свинью долгими часами, а однажды он преследовал ее целых 2 дня. Но не для того, чтобы улучшить момент для атаки, а чтобы спровоцировать нападение. «А это намного... намного сложнее», — сказал он. И я ему верю. Лео Бернат как-то заметил, что если вы не можете встать на место потребителя, вам нужно бросать рекламный бизнес. И действительно, лучшие рекламисты наделены теми же инстинктами в отношении потребителей, что и мой охотник в отношении диких свиней. Правда, без яростной схватки и убийства в финале. Позже я покажу, что иногда очень важно доверять этим инстинктам. Но в то же время важно понимать, что встать на место потребителя не значит спроецировать собственные вкусы и мнения на чужих людей. Как-то на брифинге по поводу рекламы пива группа молодых креативщиков заявила, что не нуждается в моей помощи, потому что они знают о пиве все. Я не сомневался, что пива они пьют много, но опасался, что у этих ребят может быть несколько превратное представление о разных брендах пива и его потребителях. «Когда вы в последний раз пили пиво?» — спросил я. «В четверг вечером в ресторанчике в Сохо», — ответил Райтер. «Какое это было пиво?» «Кроненбург 1664». «Разливное или бутылочное?» «Бутылочное». «Сколько вы выпили?» «Ну, довольно много. 3 бутылки, а может и 4». «Да». Представляю себе шикарный лондонский ресторан. У входа припаркованы Порше. В зале люди в смокингах. Встречи, поцелуи в щечку, сначала в левую, потом в правую, потом снова в левую, как и пристало настоящим европейцам. Дорогое французское легкое пиво медленно пьют прямо из бутылки, непременно держа ее так, чтобы все видели этикетку. Мизинец обязательно отставлен. Конечно, они знают о пиве все, для них нет принципиальной разницы, что Кроненбург, что горький Саймонс, дешевый и сравнительно слабый Эль, который поглощают кружками столивары и шахтеры Уэльса. Изможденные тяжелым трудовым днем, они заваливаются в пабы, чтобы выпить чего-нибудь легкого, прохладного и побольше. В фокус-группах и барах я часто встречал людей, которые с удовольствием опрокидывают после работы по 15 пинт такого Эля. Размеры их животиков красноречиво подтверждали это. Если бы эти самоуверенные креативщики отправились в подобный паб и сказали: «Антуан, Кроненбург 1664, в бутылках, пожалуйста», их бы тут же разорвали на части. Так что им ой как нужен был этот брифинг. И, к счастью, они это признали. В результате, если не считать того, что во время обсуждения их радиоролика кто-то из них слегка икнул, и многие, в том числе цензоры радиостанции, посчитали это всего лишь легким намеком на свинство, а в Уэльсе тупые шутки не проходят, эти ребята адекватно разобрались со своей целевой аудиторией.